Глава 47. Анна. Мой сын рад внезапному путешествию. Он так верит мне, что становится стыдно за собственный обман. Но иначе я не могу. Не могу позволить супругу загубить все окончательно. Не позволю ему убить ребенка. Хантер – эгоист и собственник, начисто лишенный семейного инстинкта. Возможно, я зря старалась и была с ним откровенной в своих желаниях. Он матерый волк-одиночка, которого не изменит даже могила. Пора признать, что я не смогу стать лучиком света, способным вывести его из тьмы. С какой стати я вообще решила, что его необходимо спасать? Ему и так неплохо, а я должна спасти себя, сына и второго ребенка, пока мы окончательно не оказались раздавлены криминальной жизнью Хантера. Арендовав машину, я без промедления направляюсь прочь из города. Меня не покидает ощущение, что за мной следят. Я нервно оглядываюсь, смотрю в зеркало заднего вида. Иногда мне кажется, что мелькает голубой подержанный пикап. Один и тот же. Но я ни в чем не уверена. Через полтора часа поездки я притормаживаю автомобиль на заправке, чтобы наполнить бак доверху. Расплачиваюсь на кассе наличкой и набираю в магазинчике комиксов для Хани в дорогу. Ничего полезного здесь нет, но и выбор у меня невелик. Нужно убраться из зоны влияния Хантера как можно скорее. Передав сыну сласти, я снова сажусь за руль. Мне следовало быть внимательнее и хотя бы осмотреть автомобиль перед тем, как отъезжать от заправки. Но я спешила. Через некоторое время я поняла, что одно колесо спущено. Черт побери, я не сильна в ремонте автомобилей. Осматриваю колесо. Его как будто прокололи. Или мне просто повезло наехать на гвоздь или что-то подобное. Я оглядываюсь по сторонам. Мы уже в пригороде. По трассе пролетают машины. Никому нет дела до моей, припаркованной на обочине. Я сжимаю телефон в руках. Может быть, позвонить Догу? Это мой единственный вариант. Но в последний момент возле меня притормаживает светло-голубой пикап. Проблемы? Голос мужчины кажется мне смутно знакомым. Я пытаюсь вспомнить, где могла его слышать. Мужчина вылезает из своего авто и направляется ко мне неспешным, уверенным шагом. Я замираю на месте, прижав ладонь ко рту от изумления. Неужели мои глаза не врут? Это же... Это... Алекс? Я всматриваюсь в его лицо. «Алекс!» – восклицаю уверенно. «Алекс! Бог мой! Это же Алекс!» За прошедшие 5 лет он сильно возмужал. Выглядит лет на 30, а то и все 35. Сейчас его кудрявые волосы коротко острижены. Алекс отрастил щетину и густую короткую бороду. Лицо огрубело. Оно очень загорелое, с обветрившейся кожей. Я едва узнаю в нем мажора из прошлого. Когда мы познакомились, Алекс выглядел беззаботным и веселым прожигателем жизни. Но сейчас передо мной стоит мужчина. Взрослый, серьезно настроенный мужчина. Он очень сильный. Думаю, ненароком посмотрев на его накачанные плечи и натруженные пальцы. Надо приветствовать его, отца моего сына. Мы же встречались в прошлом. Я была влюблена. Он тоже говорил мне о любви. Когда приключилось несчастье, Алекс пропал из моей жизни. Но я не держала на него зла. Я хорошо знала, на что способен его отец. Винила Артура во всех своих бедах. Вспоминала об Алексе с небольшой грустью и смирилась с тем, что он исчез из нашей жизни. Мы были любовниками. Много занимались сексом. Мы... Было много всего. Но я не могу вспомнить об этом сердцем. Многое хранится в моих мыслях, но только не в сердце. Вспоминая самый жаркий момент, я не испытываю ни грамма возбуждения. Пустота. Передо мной стоит взрослый мужчина. Не парень, Алекс из прошлого, но кто-то другой, незнакомец. Я не знаю о нем ничего. Поэтому вместо того, чтобы обнять его, протягиваю ладонь для рукопожатия. Алекс хватается за нее и крепко сжимает. У него очень мозолистая и шершавая кожа. Алекс из прошлого не занимался физической работой, но Алекс из настоящего много трудится руками. Ему не хватает рукопожатия. Он дергает меня на себя. Я падаю в его объятия. Резкие, сильные и пахнущие мускусным кисловатым потом. Мой нос чиркает по его шее, собирая запах. Всего миг, но я окончательно понимаю, что мой мужчина – это Хантер. Не кто-то другой, не любовник из прошлого, только Хантер. Меня ведет только от запаха его тела, пусть даже потного и покрытого кровью. Мой мужчина. Этим все сказано. Но сейчас меня грубо обнимает и лапает чужак. Он сминает мою талию и хватает за попку. Через мгновение влажные губы накрывают мои. Я задыхаюсь от запаха его дыхания. Табак и арбузная жвачка. Получается что-то не очень приятное на вкус. Алекс раздвигает мои губы языком и долбится им до глотки. Влажный, скользкий язык движется во рту, как угорь. Я едва сдерживаю тошноту. Не получив ответа, Алекс отстраняется. «Скучала по мне, Анюта?» Я вздрагиваю от этого обращения, сказанного на славянский манер. Оно звучит чуждо для меня. Совсем забыла, что Алекс называл меня так. Он усмехается. Как-то нехорошо. Со злобой. Вижу, что не скучала. Я думала... Я не знала, где ты и что с тобой. Я думала, что тебя убила отец. Ходили такие слухи. А ты жив. Ты был жив все это время? Алекс усмехается. Да. Я уже не тот пацан. Но ты не меняешься. Цветешь. Он прижимается носом к моей шее и проводит по ней. И пахнешь. Пахнешь другим мужиком. Ёбарем. Его запах на тебе. Алекс гневно смотрит мне в лицо. Ноздри его носа хищно трепещут. Сейчас в нем больше проглядывает восточных черт, чем европейских. Миндалевидные глаза темнеют, наполняясь презрением. «Мама, мы едем?» – спрашивает Хантер, выглядывая из заднего сиденья арендованной машины. «Скоро поедем, милый». Взгляд Алекса жадно бросается в сторону Хантера. «Это мой сын». «Мой сын, да?» «Он знает, что я его отец или нет? Как его зовут?» «Его зовут Хантер». «Хантер». Алекс разделяет это слово по слогам и растягивает каждую гласную букву. Внезапно я вспоминаю, что у правды всегда есть две стороны – твоя и противника. Я считаю Хантера спасителем. Для Алекса же он – убийца отца. К тому же я назвала сына его именем. Алексу это не нравится. Я отодвигаюсь, холодея от страха. Но бежать оказывается слишком поздно. Алекс хищно двигает рукой, прижав ее к моему животу. В его кулаке зажат нож. Сейчас Алекс щекочет мой живот кончиком ножа. Притягивает меня к себе за шею, шепча на ухо. Я искал тебя. Долго. Оказывается, ты все это время была у меня под носом, стерва. Нож надавливает сильнее. Кожу разрезает болью. По животу течет теплая кровь. Я кусаю губы от мучительной агонии. Ведь Алекс не останавливается. Он медленно, по миллиметру, вспарывает кожу. Я следил за тобой. За моим сыном. Он мой. А ты, сука, назвала его именем убийцы моего отца. Алекс, послушай. Алекс, умоляю. Он зажимает мой рот свободной рукой, пахнущей машинным маслом и дорожной пылью. Слишком рано умолять, потаскуха. Слишком рано. Итак, дай команду моему сыну. Пусть пересядет в мою машину. Как можно живее, ну же. Он увидит на мне кровь и может испугаться. Робко возражаю. Сын ничего не заметит, потому что я поделюсь с тобой своей жилеткой. Ухмыляется в лицо. Поживее, времени в обрез. Что ты задумал? Спрашиваю со слезами на глазах. Избавлюсь от тебя и твоего любовничка. Отомщу за отца. А сын, мой сын, Артур, выделяет он, останется со мной. Неплохо, да? Он вырастет мужчиной. Я научу его ненавидеть тебя и твоего ублюдка. Если мой сын однажды вспомнит о тебе, то лишь для того, чтобы плюнуть на ваши могилы. Взгляд Алекса горит безумством. Хотя, о чем это я? У вас не будет могил. Я зарою вас на мусорной свалке. Хорошенько попросишь, закопаю рядышком. Пошла.